как залезать на дерево. Лазанье по деревьям постепенно превратилось в умирающее искусство. Увидеть человека на дереве можно только если он собирается его срубить или не дает срубить это дерево другим. Ребенку даже в голову не придет лезть на дерево, если, конечно, это не происходит в виртуальном мире компьютерной игры при участии Гонада, убийцы-лиственниц. Гонад, убийца-лиственниц. Аллюзия на главного героя компьютерной игры Гонад-варвар. Очень важно правильно выбрать дерево, на которое вы хотите залезть. Никого не удивит, если вы заберетесь на дерево, высота которого уступает вашему росту. Главное, следует опасаться деревьев необычной формы. Например, если вы вздумаете с разбегу залезть на плакучую иву, то обнаружите, что чем дальше забираетесь, тем ближе к земле оказываетесь. А еще ничего хорошего вам не сулят толстые хвойные деревья. Карабкайтесь на хвойное дерево только если четко представляете, какую пользу вам может принести порванная в клочья одежда и исцарапанные руки. Выбирайте дерево с толстым стволом и широкими листьями, от 40 до 50 футов высотой. Оно должно быть таких размеров, чтобы на нем могли удобно разместиться Робин Гуд и, по крайней мере, 5 веселых молодцов. Намек на рассказ Стивенсона «Веселые молодцы». Потом начинается самое сложное. Собственно, залезание на дерево. Не существует простых способов попасть на дерево, иначе вы бы повсюду могли наблюдать, как олени и коровы пасутся на деревьях. Для начала нужно подпрыгнуть и уцепиться за одну из низких веток, а потом либо просто взойти на дерево, либо забросить наверх ноги. Когда вы уже на дереве, все остальное идет как по маслу. Самое сложное здесь понять, когда нельзя подниматься дальше и необходимо остановиться. Вот как следует истолковывать некоторые знаки. Покачивание на ветвях следует соблюдать осторожность. Хруст ветвей надо замереть. Ваши лодыжки на фоне голубого неба — неизбежное падение в отделении интенсивной терапии. Если до этого вам приходилось лазать только по канату, имейте в виду, что это отнюдь не то же самое. Вы не можете зажать дерево между ног и подтягиваться. А если можете, то либо у вас просто гигантские ноги, либо вы оказались на чьей-то бельевой веревке. Одна из сложнейших проблем, которые подстерегают вас при лазании по деревьям, это поиск ответа на вопрос, что делать, когда вы оказались на самом верху. Если вам открылся хороший вид, это просто замечательно, вы можете им полюбоваться. Но если вы залезли на дерево, чтобы поразить друзей, то вспомните, что они остались далеко внизу и, возможно, уже ушли домой пить чай. Имейте в виду, вам может показаться, что вы взяли высоту в 300 футов, но с того места, где стоят ваши друзья, ваш подъем кажется не таким уж впечатляющим, если, конечно, вы не одеты в килт. Истинные шотландцы традиционно не носят под килтом нижнего белья. Домики на деревьях позволяют в полной мере насладиться всеми прелестями лазания по деревьям и избавляют вас от многих проблем. Однако помните, прибивать к дереву доски весьма бестактно. Это почти то же самое, что просить корову надеть кожаную куртку. Существует два традиционных способа слезть с дерева. Первый — это сползти вниз, совершая ногами размашистые скользящие движения, которые растянут все ваши паховые мышцы. Второй — вызвать пожарную команду.